790. Матерь Агни-йоги. Самоотверженность ценна также и тем, что позволяет человеку отойти от себя и открыться мыслям сверхличным, позволяет соблюсти завет «отвергнись от себя и следуй за мною». Уже нет времени заниматься собою и своими личными желаниями и потворствовать им. Правильно смотреть на своеволие астрала и самый астрал, как на явление постороннее, как на чужака, без которого можно прекрасно обойтись и которого можно обуздывать твердой рукой, не теряя при этом ничего из своей целостности.